Деду 74. Мастер, поискать такого. А вот насчет шефства над молодыми — сомнение. У деда Слава книжник-озорник. Такого опыта напередает, что, может, лучше и погодить его передавать. Потому что лозунг дня теперь стал не «техника решает все», а «кадры решают все». Однако кадры решают все для освоения все той же техники. А дед не соглашается с этим ограничением. И это известно всем. И потому директор Щекин Иван сам пожаловал. «Здравствуй, Ваня», — сказала бабушка тишайше. На заводе тогда некая запинка в делах наступила, а замом Щекина был увлекающийся Найдышев, который все гайки подкручивал для пользы дела. А директор знал, если дело на заводе в разнос пошло, значит, Зотовы к нему охладели, и никакое подкручивание гаек не спасет. Подкручивать гайки можно, если Зотовы тебе верят. И это можно сделать один раз, ну, другой. А если не верят, все впустую. И директора снимут. И во второй раз в сверхсильного директора не поверят. А начнет кто гайки закручивать, резьбу сорвет. «Ты, Зотов, не обобщай, не обобщай. Ты да обобщаешься», — сказал Найдышев увлекающийся. «Чихал я на тебя», — сказал Зотов-старший. И Щекин вызвал деда к себе. «Не жми, резьбу сорвешь», — сказал ему дед. «Директор в своем деле должен быть изобретатель, как токарь, иначе его никакой план не спасет. Тебе дали план, и соображай, как быть. Глупый директор работает с бумагой или станками, а умный — с человеками. Будь с людьми умный, они остальное сами сделают. А то один раз приказал — сделали. Другой раз приказал — не хочется. А третий — халтура. Или разбегутся. И дело стоп. Имей подход. А то у нас как? Либо приказ — смирно! Направо! Налево!» «Не ори, — сказал директор. — Люди ж кругом. Либо лебезят, угодничают, любому паскуде в ножки кланяются, чтоб только работал. А то, не дай бог, осердится и с работы уйдет. А куда уйдет? В жулики не всякий, а на другой завод пойдет. А ты имей другой подход». «Так какой же к черту другой подход? Ничего другого не придумано». «А уважать не пробовал?» — спросил дед. «Конкретно. Болтовня надоела», — резко сказал директор, как сплюнул. «Конкретно». «А конкретно каждый чего-нибудь знает. Уважать — значит, совет выслушивать. Тогда человек становится веселый и гордый, и в своем деле не шкура». Так они на заводе споры спорили. А теперь Щекин пришел уговаривать деда передавать нужный опыт, а ненужный — не передавать. И опять они схлестнулись насчет разделения труда в обществе. Азотов-младший глядел в осенний двор, где у сарая неизвестного назначения чился восстать и воздвигнуться таинственный пьяница в сером кепе козырьком назад, дабы козырек не мешал ему елозить ликом по сараю. Дед с директором спорили. Азотов, как и дед, не хотел, чтобы его голова бегала от него отдельно и называлась «специалист Иван Иванович», а он был бы только руки и ноги и умел делать детей. Потому что это не есть разделение труда, а расчленение трупа. Он цельнокроенный и цельнорожденный человек, а общество — это не машина, а федерация и союз. И если сравнивать общество даже с организмом, то и в организме еще неизвестно, и дело темное. То ли руки работают, потому что голова думает, то ли голова думает, потому что руки работают. Ну и будьте любезны. Дед спросил директора. «Радость, знаешь, от какого слова?» «Ну?» «От слова «рада», что значит «совет», то есть «соведение», «совместное знание». А если у меня радость ушла, значит, мое ведение никому не нужно. И чтобы была радость, нужен совет. Чего ты знаешь, я не знаю. А чего я знаю, того ты не знаешь. И совет — это копилка жизни, где знание в оборот пущено. И когда с человеком советуются, у него радость. Или не прав я?» «Прав», — сказал директор Щекин. «Теоретически». «И практически». «А практически приказ есть приказ», — сказал директор. «Потому что война на носу. Газету читаешь?» «Я и без газет знаю», — сказал дед. «Откуда же?» «Я при капитализме жил и действовал, а ты сиську сосал. Вот и все твое действие», — сказал дед. «Тебя не переспорить». «А со мной хоть спорь, хоть не спорь, я правду говорю». «Ха, правду, правду!» — закричал директор, будто убегает чего-то. «А дисциплина нужна? Нужна?» «Сознательная», — сказал дед. «Советская, иначе радостная». «Рассуждаешь!» — крикнул директор. «Начетчик ты, как этот, как фарисей. А хочешь, я пример приведу? Прям в дом приведу. Хочешь? Я думал, он ушел. А он по твоей двери ползет. Можно сказать, стучится».